Слава Богу, друзья, сегодня просто потрясающая такая нагрузочка на наши основания веры нашей и так далее. Но не знаю, я укреплю кого-то веру или, может быть, смущение введу. Но хочу дополнить еще одно из перечня, вот как брат Игорь говорит, власть, в чем проявляется власть? И исцелять, и противостоять, и освобождать. И еще власть у нас есть. Знаете, Петра, по-моему, написано, что если мы страдаем ради Него, или переносим ради Него, то мы блажены, потому что их, ну, несправедливо, если мы страдаем, то мы блажены, потому что и Он несправедливо пострадал и так далее. Евреям тоже там мы читаем, что о вере там тоже говорится, что вера проявляется как в преодолении острия меча и силы огня и так далее, так и иные же пострадали. И вот, знаете, когда мы в эйфории там таких вот глобальных побед в нашей жизни, нам легче тогда иметь власть такую, принимать, что мы дети Божьи. Но оказывается, что даже где-то страдания, где-то лишения в нашей жизни мы тоже можем принимать, либо как, знаете, потерявший всякое достоинство и честь вот, ну, Сына Божьего, и влачить такое, знаете, вот, ну, жалость к себе, и сам себя жалеешь, и у других ожидаешь от других ожидаешь сожаления. Или же, если и страдать, то, как Павел, твердой поступью, убьют, так убьют, били такого почетного, такого заслуженного, такого, а ему палок всыпали, 40 без одного. И будь добр, хоть умирай, хоть живи. Но в этом есть тоже красота, вот силы Бога, которую не сломать никакими ни обстоятельствами, ни ситуациями в нашей жизни, ни хворобами. Мы всегда, да, мы можем где-то и болеть, и умирать, но мы это делаем ради Господа, с надеждой, что вот 14 глава Евангелия от Иоанна, я на этом хочу остановиться, и мы помолимся также за исцеление, за нужды наши. 14 глава Евангелия от Иоанна, вот с 1 стиха. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Вот тоже причина не смущаться и веровать в Бога, и в Христа веровать. Второй стих. «В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Знаете, вот самая большая для меня надежда среди всех моих жизненных амбиций, как сегодня уже было сказано, ну, мечты и грез всех, что рано или поздно, так или иначе, но Господь нас ожидает, Он нам приготовил место. Он нам приготовил место. И в этом действительно есть самое большое где-то и утешение, и надежда. И что бы как ни происходило или не проходило в нашей жизни, но мы будем там, где наш Господь. Мы будем там, где Господь приготовляет нам место. Пусть Господь укрепит и утвердит вот нашу власть быть Его сыновьями, быть Его детьми, быть Его наследниками, и чтобы эта власть, она не сосредотачивалась только здесь на земных ценностях, на всем том, что нам так важно здесь и сейчас вот иметь и так далее. Пусть Господь благословит. Дальше он в 15 главе мы читаем, что мы и друзья, и мы действительно имеем от Него множество благ и обетований для того, чтобы мы были убежденными детьми. Не просто там уверовал, сегодня верю, завтра нет, убежденными детьми Божьими. Друзья, Если нужды есть, скажите, мы будем молиться и заканчивать наше служение. Да. Будем молиться во имя Иисуса Христа еще. Да, мы помолимся за сестру, которая мы познакомились вот в Гвардемаре, в церкви, в нашей церкви, сестра жены пастора. И все замечательно, вроде мы даже и не знали, что она болеет, а вот позвонили сегодня, что ей поставили диагноз рак, и они там плачут и просят помолиться в церкви, чтобы помолились за ее исцеление. Помолимся тоже. Да. Татьяна Чудина. На машине, но не она будет за рулем, Да, будем молиться. Кречик заболел? Да. Помолимся за Кречика. Еще есть? Да. Тут с нашей сестры Даши, кто помнит, сколько человек болеет в больнице, просто понимаете, помолиться, поскольку. Да, да благослови Господь, и будем молиться. Да, Стань. Слава Богу. Слава Господу, благослови Господь. Еще есть нужды. И я хочу поблагодарить Бога. Мы замечательно, частично с семьей были, посетили наших друзей, были в Испании. Для меня это было интересно. Все мы были первый раз, долго собирались, не решались, но довольны остались. Мы не были чужими там, как-то все так. Бог дал устройство. Мы видели друзей, которые здесь были в нашей церкви, оказывается. И было время, когда мы им служили, принимали их, там с Алчевска ехали, на свадьбу приезжали здесь Дмитриевых. Вот кто-то из Дмитриевых свадьба была, и приезжали с Алчевска они. Знают нашу церковь. Вот. Другие приезжали, мы кормили, поили, ночлег тут устраивали. Я их и не помню, много было. Но вот приятно, когда, знаете, проходит время, и наш хлеб, который по волнам где-то плавает, и он потом приходит. Хочется, чтобы быстрее он приходил. Хорошо, что так быстро. Но благодарны Богу, в целом очень Бог благословил, устройство дал. Привет передавали. Джамиль, может, кто-то помнит, был из Крыма со Славиком. Ровенский Славик. Пару раз пару раз с ним был Джамиль из Крыма. Вот этот Джамиль, он уже в Испании приглашает. Поэтому я передаю приглашение, если желание есть. Да, да. Испания принимает украинцев лучше, чем... не буду говорить. В отличие от других... кого принимает тоже Испания. Украинцам, даже если я вот на ПМЖ бы приехал туда, и приглашают, очень приглашают, говорят, тут служителей не хватает, тут столько групп организовалось, уже мы, домашние группы растут, а пастора нету, приезжайте, пожалуйста, присылайте это. И если вот я приезжаю поменять, оформляю документы, то мне права, мне не надо сдавать, мне надо просто прийти в полицию, я свои отдам, мне дадут. А всем другим надо пересдавать, надо учиться, надо это. Так что для украинцев там есть... Но я скажу, друзья, я имею право сказать как одно, так и другое. Но все-таки при всех обстоятельствах, Я так благодарен Богу за Украину. Я еще больше, друзья, я правда, я не лицемерно, не то, что там что-то. Я действительно, вот я благодарю Бога за нашу Украину. Я благодарю Господа. И когда приходится встречаться, знаете, с людьми, которые готовы все бросать, и або в Америку, або в Европу, або куда угодно, находится у меня, я за Аллу благодарю, Бог дает тоже мудрости, сказать слово, что, знаете, все-таки гнаться за комфортом, за деньгами, за заработками какими-то, ну, это не статус Сына Божьего, ну, будем так говорить, вот в теме нашего сегодня. Это не власть Сына Бога, куда-то бежать. Вот там, где ты есть, развивайся, вкладывай, благословляй, трудись и служи там, где вот Бог нас призывает. И это намного большие дивиденды получаешь. И Бог благословляет и в такой жизни материальной. А самое главное, вот, ну, внутренность твоя на месте. И приходится вот с людьми говорить, которые вот такие глаза, куда-то ехать, куда-то бежать. Поговоришь, смотришь, слушай, первый раз мы встречаем, что вот так вы говорите. Совершенно посторонние люди, а говорят, вы правы, вы правы. Поэтому, друзья, я вдохновляю не куда-то бежать, поехать прекрасно, познакомиться, отдохнуть или это самое, иметь общение, это замечательно, это расширяет внутренний мир твой, твой кругозор расширяет, знаете, как-то более реально ты понимаешь, что на самом деле в масштабах вот, ну, мира происходит, не только в масштабе Харькова или церкви Источник Жизни, а в целом, и в этом есть благословение, поэтому... Ну как, считается, что зима есть. Мы вот были, было самое, наверное, холодное, говорит, это когда мы приехали. Это плюс 23, плюс 21 днем. Ночью один раз вроде было плюс 4, но я что-то не понял, что это было плюс 4. Такое ощущение, как минимум 12, ну может 10 плюс. А так вот это самое. Ну, Натик когда-то ездил, то снег пошел. Я не знаю, с чем это связано было, конечно. Но это единственный... Это было единственный раз. И то, не то, что там вот как у нас, а так, выпал и сразу нема. Вот, поэтому я очень благодарен Богу. Бог дал нам хорошее время и общение, там были и служения. И конференция как раз ихняя была со всей Испании. Пасторы приезжали в этот Гвардемар, где мы были, и юбилей церкви 15 лет был. Вот. Ну, как-то хорошо так Бог дал нам устройство и в пути, и в общении, во всех вопросах. Хочу поблагодарить Бога и порадоваться. Да. Если есть еще, друзья, да. Я попрошу за соседа помолиться. Тоже приболел, вроде положили в больницу, и воспаление легких, и сахар, и сердце, в общем, это. Ага. Он неверующий. Ага. Ну, то, чтобы Господь просветил его сердце ко спасению, явил милость в исцелении. Да. Хорошо. Мы будем молиться также за исцеление. У нас много есть нужд и наших друзей, которые и дома, и в больницах. Вот. И здесь есть, да, мы за сестру нашу Иру, я знаю, что мы молимся и с постом, и с верой, и с властью. И пусть Господь благословит и вас тоже иметь твердость духа и не смущаться и не бояться. Бог всегда знает, что для нас хорошо. Хорошо, друзья, если больше нету, мы, вставши на ноги, с дерзновением, как власть имеющие, будем благодарить Бога и исповедовать исцеление в Его ранах. Аминь.